полный отпад. Дорогу окаймлял густой кустарник, и мы, наконец, доехали до парковки и оставили там машину. Я глубоко вдохнул. Воздух пах совсем иначе, чем в Майами. Влажный, тяжелый, наполненный ароматом цветов и морской соли. Я удивленно огляделся. Белое двухэтажное главное здание заросло вьющимися растениями с сиреневыми цветами. За ним я увидел с одной стороны крытые пальмовыми листьями белые хижины у залива с песчаным пляжем, а с другой — очень похожие хижины на берегу Изумрудного озера. Между строениями проходили дорожки и каналы с водой, тут и там мелькали маленькие прудики. Кроме того, я заметил три бьющих в небо фонтана. В их брызгах, искрясь, преломлялся солнечный свет. «Кажется, мы не туда попали», — сказал я дяде Джонни. «Это, наверное, какой-нибудь отель, где номер стоит $100 за ночь». «Хи-хи, нет!» — раздался вдруг чей-то голос, и из олеандровых кустов выступила сгорбленная старуха. Кудрявые седые волосы, платье-халат в цветочек и громоздкие башмаки. Она подрезала олеандр садовыми ножницами. «Это не отель. Здесь живут одни сумасшедшие!» Она безумно расхохоталась. «Такими становятся те, кто пьет слишком много морской воды. Да-да, она разъедает мозг». Мы с дядей Джонни переглянулись. «С вами это тоже произошло, да?» — хотел было спросить я, но с недоумением увидел, как дядя Джонни повернулся и зашагал прочь. «Эй, ты куда?» — крикнул я ему вслед. «Мы уезжаем», — фыркнул дядя. «Они здесь, похоже, не слишком заботятся о соблюдении секретности. Это ужасно рискованно. Я ни в коем случае не...» «Ладно тебе», — перебил я дядю и взял его под руку. «Давай сначала поговорим с директором. Наверняка все не так уж плохо». Теперь и мне захотелось узнать, что это за странная школа. «Если эта женщина считает здешних людей сумасшедшими, значит, она не в курсе, что тут на самом деле происходит. Так что все в порядке?» «Не знаю». Дядя Джонни все еще сомневался. «А что именно нужно держать в тайне?» — с любопытством спросил я. «Что существуют морские оборотни?» «Вот именно», — буркнул Джонни. «Мы все внимательно следим, чтобы ни один человек не увидел, как мы превращаемся». Он тяжело вздохнул. «Ну ладно, давай поглядим. Ведь это важно. Тебе срочно необходимы уроки превращений». И мы вместе направились к главному зданию. Пройдя сквозь стеклянные двери, мы оказались в просторном светлом холле с аквариумом во всю стену. Столики и стулья, как в кафе, словно призывали уютно расположиться рядом. Я остановился перед аквариумом, наблюдая, как сине-розовая рыба-попугай деловито снует туда-сюда. Желтый морской конек мечтательно дрейфует над кораллом, а морская анемона протягивает щупальца. Потом эта троица меня заметила. Рыба-попугай замерла, уставившись на меня сквозь стекло. Морской конек повернул ко мне мордочку, а морская анемона бешено замахала щупальцами. Такого я в аквариумах еще не видел. Может, в этих слухах про оборотней есть доля правды? «Привет, незнакомец!» — проговорил голос в моей голове. А рыба-попугай за стеклом стала плавать взад-вперед. «Ну и безобразная на тебе футболка! С блошиного рынка, что ли?» «Да оставь его в покое, Нокс! Не будь таким вредным!» Морской конек выгнул шею, словно крошечный желтый чистокровный скакун. «Секретариат на втором этаже слева», — сообщила мне морская анемона. «Ты тоже это слышал?» — пролепетал я, обращаясь к дяде. «Слышал, слышал. Не волнуйся, это в порядке вещей». На сей раз он потянул меня дальше. «В порядке вещей? Они говорили в моей голове!» «Все лесные и морские оборотни это умеют. Нужно только, чтобы один из них был во втором обличье», — пояснил дядя, пока мы поднимались по лестнице и искали нужный кабинет. «Значит, это правда. Оборотни в самом деле существуют. И я один из них. О, боже!» Наконец мы обнаружили табличку с надписью «Секретариат миссис Мисаки». Постучались и вошли в кабинет, где увидели сбоку еще один аквариум, встроенный в стену. В нем тоже плавала рыба-попугай. Неужели та же самая? И как она только сюда попала? «Удачи, малыш!» пожелала она мне, небрежно махнув плавником. Я уставился на нее. Она что, не заметила, что она раз в 20 меньше меня? У противоположной стороны стояли письменный стол с ноутбуком, канцелярский шкаф и стойка регистрации. Заправляла всем этим, очевидно, дама в платье в горошек и с искусно забранными наверх темными волосами. Ее немного сердитое лицо было ярко накрашено. Я встречал не так много женщин, пользующихся оранжевой губной помадой. «А, вы только что прибыли. Мисс Монк о вас уже доложила», — сказала школьная секретарша. «Старая садовница?» «Нет, морская анемона. Что еще за садовница?» «Мы встретили ее у парковки, она была немного не в себе», — сказал дядя. «А!» — прошипела миссис Мисаки, сверкнув глазами, и я начал понимать, почему рыба-попугай пожелала мне удачи. «Боюсь, это была Финни. Ученица из нашей театральной группы. Ей это с рук не сойдет, обещаю». Пару мгновений она выглядела так, точно готова тут же погнаться за преступницей и сорвать с нее парик. «Да ничего страшного!» — поспешно заверил ее я. Школьная секретарша, видимо, сидевшая за столом босиком, выпрямилась, собираясь направиться к нам. Но, сунув ноги в туфли, она вскрикнула и скрылась за стойкой. Мы, слегка оторопев, вытянули шеи, чтобы разглядеть, в чем дело. Миссис Мисаки снова показалась в поле зрения, сердито тряся левой туфлей. Оттуда выплеснулась вода, и выпала мелкая светло-коричневая рыбешка. «Проклятые дельфины! Морская собачка! Моя туфля практически испорчена, видите? Видите?» «Ничего, высохнет», — попытался я ее утешить. «Наверняка высохнет», — добавил дядя. «Надеюсь». Секретарша подозрительно рассматривала мое лицо в ссадинах. «Так, чем я могу вам помочь, если в этом есть необходимость?» «Это мой племянник, Тьяго Андерсон», — сказал Джонни, которого немного сбил с толку оказанный нам прием. «Он хочет осмотреть школу и решить, подойдет ли она ему. Где найти директора? Может, мы могли бы с ним на пляже?» Буркнула секретарша, и в следующую минуту мы с бланком заявления в руке оказались за дверью секретариата. Вид у нас, наверное, был довольно дурацкий. «На пляже?» Мы с дядей снова переглянулись. Директор школы, должно быть, тоже не совсем обычный. Мы понятия не имели, как пройти отсюда к пляжу, но нам повезло. Мимо как раз проходил кто-то, кого мы могли спросить. Высокая стройная девочка с ярко-синими волосами и в солнечных очках. «А, вы от миссис Мисаки?» — спросила она. «Она мурена и почти всегда в плохом настроении. Не обращайте внимания». «Вот оно что», — сказал я. Мне смутно припомнилось, что мурены — змееподобные рыбы с острыми зубами, которые подстерегают в расщелинах и пещерах ничего не подозревающих морских обитателей. Очень похоже. «Не подскажешь, как попасть отсюда на пляж?» — спросил Джонни девочку. Она открыла рот, чтобы ответить, и тут в уголках ее глаз я увидел остатки серого грима. И у меня в мозгу что-то щелкнуло. «Эй, постой-ка! Так это ты была на парковке? Та чокнутая старуха!» Девочка с синими волосами рассмеялась. «Да, это было очень забавно. Вы бы видели свои лица. Просто божественно. Кстати, я Финни. Во втором обличии морской дьявол». Мы улыбнулись друг другу, и я с облегчением подумал, что в этой школе есть и хорошие ребята. «Ты уже знаешь, кто ты?» — спросила Финни. «Я...» — начал было я, но тут дверь секретариата распахнулась, и оттуда вылетела взбешенная миссис Мисаки. «Финни, это просто безобразие, что ты всех наших посетителей...» «Не могли бы мы поговорить об этом в другой раз? Сейчас мне некогда, нужно показать дорогу гостям», — вежливо сообщила ей Финни. Миссис Мисаки на мгновение потеряла дар речи, и мы трое, воспользовавшись этим, поспешно ретировались. Финни жестом велела нам спуститься за ней по лестнице и пройти в главную часть здания. «Отсюда можно попасть в кабинет и столовую», — пояснила она, разулась и поставила обувь на полку. Мы последовали ее примеру, потому что впереди, вниз, вел небольшой пандус, а за ним было мокро. Большая часть школы, похоже, по колено затоплена водой. Финни пошлепала вперед и провела нас через второй выход из главного здания к пляжу. «Желаю вам хорошо провести время. Может, увидимся завтра на уроках?» Махнув нам на прощание, она пошла в другую сторону. Я с восторгом заметил трех дельфинов, резвящихся в лагуне. Я видел их спинные плавники и слышал «фуп». это они и дышали у поверхности. Кажется, они принадлежали к разным видам. Один маленький, темного окраса, другой с продольными полосами, а третий большой и все тело светло-серое. А серый должно быть Афалина. Я видел таких на картинках и по телевизору. Эти трое задорно играли в догонялки, и им было весело. Светло-серый выпрыгнул из воды, с любопытством взглянул на нас и нырнул обратно, подняв кучу брызг. «Не разевай рот, а то язык обгорит», — проворчал дядя. «Ты что, дельфина ни разу не видел? Во Флориде их полно». «Но только в море, а ты меня туда не пускал», — парировал я. Директора, рослого молодого блондина, мы увидели издалека. Он в одних шортах сидел по-турецки на песке и что-то печатал на ноутбуке. Наверняка водонепроницаемым. Заметив нас, он встал и дружелюбно улыбнулся. Но руки не протянул, а лишь кивнул, когда мы представились. Может, у оборотней не принято пожимать друг другу руки? «Добро пожаловать», — сказал он. «Хорошо, что вы пережили встречу с миссис Мисаки. Я Джек Кристалл». Пару мгновений он будто прислушивался к себе. «А вы оба морские оборотни, не так ли?» Понятия не имею, как он это определил. Может, каким-то образом почувствовал? «Думаю, да. Дядя мне объяснил, что мое второе обличье — тигровая акула». А вдруг он не захочет принять в школу такое опасное существо? Я напряженно ждал его реакции, но Джек Кристалл и бровью не повел. «Тогда, наверное, так и есть», — только и сказал он. «Ты уже превращался?» «Только однажды, наполовину», — ответил я, испытав облегчение, что он не собирается расспрашивать меня о лице и драке. К превращениям она отношения не имела, только к придуркам в моей школе. «Не проблема, ты здесь в этом потренируешься», — сказал молодой директор и начал расспрашивать, сколько мне лет, как мы живем, чем я интересуюсь и чем до этого занимался в школе. Видимо, мои ответы ему понравились, потому что он сказал: «Хорошо, в хижине номер 3 есть свободное место. Если хочешь, можешь сразу отнести туда свои вещи, я дам тебе ключ». Дядя вопросительно посмотрел на меня сбоку. Я чувствовал, что он нервничает. «Так что, Тьяго, ты согласен ходить в эту школу?» Каким бы безумным тут все не было, эта школа в 1000 раз лучше моей прежней. Я расправил плечи и твердо посмотрел в глаза Джеку Кристаллу. «Да, согласен», — сказал я. «Жениться на школе тебе не обязательно», — улыбнулся Джек Кристалл, и я почувствовал, что краснею. Я услышал, как в голове у меня захихикали трое дельфинов.